Глава третья. Идеальные монстры. 3.1. Александр. Наташа явно не в себе, гораздо сильнее, чем желает это показать. Взгляд не фокусируется, выражение лица не меняется. Выключилась. Я ее не пытаюсь включить и ничего у нее не расспрашиваю. Разревется по-любому. А я этого оружия массового поражения мужской популяции не выношу. Поэтому вопросы отложим. У меня ранимая дочь, и у нее тоже была хорошая мама, поэтому я примерно понимаю, что делать с барышнями, когда они в шоке. Надо варить им суп. Желательно с курицей. А еще укутывать пледом и включать мультики. Даже взрослым. Поэтому, накрыв Наташу пледом, я молча включаю ей Лизину подборку мультиков. Корпорация монстров. Ну, пусть будет он. Варить суп — это точно не мой топовый навык. Но так уж и быть, Google мне в помощь. Пришлось освоить, когда Лиза к своему коту свинтила. Достаю пару размороженных окорочков, которые планировал зажарить. Пока их разделываю на куски, наглая морда высовывается из-под стола. «Голодный, что ли?» Отламываю ему боковину с косточкой, сочно пропитанную кровью. «Держи!» Бросаю на пол. Кот бросается на кусок, словно не ел по меньшей мере неделю, и с устрашающими звуками «Ниу-ниу!» жадно и быстро жрет. Злобно глядя на меня и растопырив лапы так, словно готовится воевать за кусок. «Невротик, мля!» Закатывая глаза, вспоминаю я. «Еще будешь?» Отламываю с другого окорочка это же место. «Ну, держи еще!» Бросаю курицу в кастрюлю, пусть варится. Есть еще одна действенная примочка, но это уже исключительно для взрослых девочек. Достаю из холодильника одну из двух бутылок хорошего розового шампанского. Это для Лизы вообще-то на празднике. Но так как гостья больше ее, чем моя, открываю, наливаю в бокал. Кошак запрыгивает на мое кресло, стоящее в кухне, начинает облизываться. «Мы для каждого ребенка выбираем идеального монстра», — доносится из телека. «Это вообще не только с ребенками такая история». Взрослые тоже себе получают идеального монстра. Мне вот два вредителя на празднике достались. «Наташа!» Медленно поворачивает лицо в мою сторону. Вручаю ей бокал. «Хочешь, я тебе за шоколадом сбегаю?» Заторможенно соображает. Вдруг взгляд становится осмысленным. «А как вас зовут?» «Ах, да, Александр Михайлович». «Александр Михайлович», — умоляюще смотрит на меня, сводя брови, — «не надо шоколада. Сходите, пожалуйста, за крольчатиной». «М? Сева голодный, а он может только кролика вареного есть. У него очень слабый желудок. Я потом все верну обязательно». «Да прекрасно, он жрет все, что не прибито». «Жрет», — вздыхает она покаянно. «Да только потом...» Громко и радостно доносится со стороны кухни. Охерев, разворачиваюсь. Рыжая скотина театрально и выразительно блюет с моего кресла на плитку. Держись, Иштаров. Наташа не переживет сейчас его смерти. Сжимаю переносицу в поисках дзена. Вот он, уродец, невротик. Подсказывает Наташа. Ну да. 3.2. Наташа. Мультики, мерцание гирлянд, запах выпечки и привычный вареный крольчатины превращают происходящее в сюр. Мне парадоксально уютно и спокойно. Я все никак не могу прочувствовать до конца, что мне теперь категорически некуда идти. Я одна, я безработная. И я бомж. Это словно еще не наступило. Мой коматозный сон продолжается. Отличное успокоительное. А может, я не могу ничего почувствовать, потому что во мне уже, помимо успокоительного, полбутылки шампанского, и голова кружится. Сева извозил кроличьей лапой весь пол на кухне. Наш гостеприимный хозяин периодически вытирает за ним шваброй плитку. При каждой его попытке вытащить лапу на ковер в гостиную, Сева получает по пятой точке полотенцем от бдительного Александра Михайловича. С сердитым жевательным ворчанием тащит лапу опять под стол и начинает возить по плитке. «Только блевани мне, невротик, пойдешь на улицу ночевать!» Сева шипит, оттаскивая лапу в угол. «Как можно блевать с мяса?» — недоумевает он. «Ты хищник или кто?» «Александр Михайлович, пьяненько бормочу я, вы простите нас, пожалуйста, и спасибо вам за все!» Встает, доливает мне в бокал шампанское, садится рядом. «Отморозилась?» Киваю. «Можно я схожу, посмотрю, что там осталось?» «Нет, нельзя. Шоколад давай ешь. Проблемы будем завтра решать». «Все сгорело? Совсем все?» Заглядываю ему в глаза. Молчит, с интересом глядя на экран. Делает глоток из бутылки. «Просто это не мой дом». Поперхнувшись, переводит на меня подозрительный взгляд. Горестно вздыхаю. «Ты арендатор?» «Нет, это моего мужа. У меня развод. Тяжелый, признаюсь я. Я сюда сбежала, чтобы никого не видеть». «А вот и новогодние сказочки подъехали», — дергает бровями. «Давай, рассказывай». «Чего рассказывать-то?» — смущаюсь я. «Ну, как положено. Жила-была прекрасная девушка Наташа». Смотрю на гипнотизирующие волшебные вспышки фиолетовых гирлянд, свет нарастает и плавно потухает. Мне пьяно-пьяно. Жила-была прекрасная девушка Наташа. А я, казалось, еще вчера была и правда прекрасная, и совсем наивная девушка. Самая красивая девочка на курсе. И муж влюбился в меня с первого взгляда и предложение быстро сделал, потому что я была не такая и к телу без печати в паспорте не подпускала. И на кафедру работать пришла, как умница-красавица, сразу после пятого курса. Защитилась быстро. Поначалу, казалось, жизнь идет успешно, а потом как-то все. 10 лет, как один день пролетели. Рутина. И нажила я себе нечаянно 10 лишних лет, кота-невротика и оглушающий диагноз от врачей — бесплодие. Зажмуриваясь, выпиваю свое шампанское, засовываю в рот кусочек шоколада, самого лучшего, что здесь в супермаркете можно найти. «Это не конец света, Наташ!» «Да? А еще любовница ее мужа сегодня дочку родила ему. А Наташа нечаянно сожгла его дом». Закрываю лицо ладонями, горько всхлипывая от несправедливости. «Ладно, не реви, мы все починим!» По-свойски. «Что именно починим?» «Пьяно горю я. Его дом, мой брак, мои яичники, мою жизнь!» Стаскиваю со столика влажное полотенце, которое дала мне Лиза. Прижимаю его к лицу. Выливает мне остатки шампанского в бокал. «Суп будешь? Я куриный сварил для тебя». Этот простой домашний вопрос выбивает меня неожиданно из состояния моего глубокого горюшка. А мне мужчина вообще никогда в жизни суп не варил. Цветы дарил, серьги, браслетик, дверь открывал, руку подавал. А суп вот буду, шмыгаю носом. Мы сидим напротив друг друга. Я ем его суп. И вдруг совершенно не кстати на меня обрушивается понимание, что я вообще-то наедине с мужчиной, у него в гостях. И он совсем не такой, как Слава. Слава интеллигент, с тонкими длинными пальцами, уже начинающий лысеть, в очках, всегда идеально выбрит. Немного нудноватый, любящий много громко говорить на любую тему, демонстрируя свою эрудированность к месту и нет. Очень ревниво относящийся ко вниманию публики. Всегда политкорректный и дипломатичный. А Александр Михайлович не такой. Он грубоват, прямолинеен, брутален, широкоплеч, немногословен, на лице трехдневная щетина. Рукава тонкого свитера в стиле косоворотки подняты до локтей, кисти и предплечья у него крепкие, к пальцам бегут выразительные вены, взгляд у него прямой, тяжеловатый, а в отогнутый ворот косоворотки видны темные волоски на груди, груди, у которой очевиден рельеф. Слава бледнокож, худощав и лыс в области грудной клетки. В молодости он был милым парнем, но потом... Но ты привыкаешь к тому, как выглядит муж, и перестаешь обращать на это внимание. Мне становится горячо и неловко от того, что я пялюсь. И вообще-то сравниваю Александра с мужем не в пользу последнего. Совсем-то уже, Наталья Антоновна, у тебя вообще-то еще траур по браку. Это неприлично. Это все шампанское виновато. Да-да. Чего? Дергает бровью. Невкусный получился? Очень вкусный. Мямлю я, чувствуя, как заливаюсь краской. Ну вот, первый мой вечер с мужчиной после развода. Представляла я его, конечно, не так, потому что вообще никак не представляла. Кроме мужа, мужчин для меня не существовало. А сейчас вот я ем суп, смотрю на Александра и понимаю. Мужчина.